Когда-то давно он предал меня. Сделал меня посмешищем перед всем универом. А теперь я должна организовывать его свадьбу. Ну, держись, милый. Месть будет сладкой. Оливия Стил. Сладкая заноза для миллионера. Глава первая. Юля. Предательство. Страшное слово, правда? Предательство — это когда ты стоишь на краю обрыва, а человек, которому ты доверял больше всего, вдруг с улыбкой сталкивает тебя вниз. И ты не просто падаешь. Ты летишь, ощущая, как сердце вырывается из груди, как воздух срывается с губ рваными вдохами, как внутри все рушится, превращаясь в пыль. Это момент, когда твои чувства становятся оружием, направленным против тебя. Когда каждое сказанное тебе нежное слово превращается в нож, который теперь торчит в спине. Я вот до сегодняшнего утра была уверена, что никогда не столкнусь с подобным. Оказалось, показалось. Грохот разбившейся чашки оглушил меня сильнее, чем мог бы прозвучать выстрел. Дима вскинул голову, лениво оборачиваясь на звук. И только тогда я заметила, что его рука скользит по талии девушки, притягивая ее ближе. Близко. Так как он прижимал меня всего несколько часов назад. Я замерла. Сердце пропустило удар. В груди что-то оборвалось. Кофе, который я сварила для него, растекался по полу, образуя темное пятно. А я не могла отвести глаз от картины, развернувшейся передо мной. Он обнимал ее, улыбался, скользнул пальцами по ее шее, по ключицам, спускаясь ниже. Говорил что-то негромко, и ее смех прозвучал надрывно, почти фальшиво. «Ой!» Девчонка прижалась к нему, скосив на меня взгляд, полный самодовольного превосходства. «Мы тебя разбудили?» Дима даже не пошевелился. Просто посмотрел на меня и усмехнулся. «Юль, ты что здесь делаешь?» В его голосе не было ни смущения, ни вины. Только легкое удивление, будто я была случайным зрителем, который влез на сцену посреди чужого спектакля. Я не могла говорить, не могла дышать. Я была его этой ночью. Я поверила ему. Я согласилась на всю эту чушь шуточной свадьбой. На его страсть, на его обещание. А он никогда не был моим. Ты же... Слова застряли в горле, как осколки разбитой чашки. Он ухмыльнулся, спокойно, почти безразлично. Ну, Юль, ты правда думаешь, что я на тебе женюсь? Удар. Сильнее, чем если бы он дал мне пощечину. Толпа, смех, насмешки. Да она и поверила. Кто-то прыснул в кулак. «Какое доверчивое чудо!» Хихикнула одна из девушек, кидая взгляд на Диму. «И сколько времени тебе понадобилось, чтобы ее уломать?» «Да полчаса, наверное». Лениво отозвался он, пожав плечами. «Хотя, знаешь, мог бы и быстрее. Но мне понравилось растягивать удовольствие». «Я не дышала. Меня окатило ледяной волной. Мир застыл, сломался». Треснул по швам. Он так сказал. Я посмотрела на него в последний раз. Искала. Что? Раскаяние? Шутку? Может, я просто что-то не так поняла? Нет. Он смотрел на меня сверху вниз, по-хозяйски обнимая другую девушку. И ему было плевать. Ты ведешь себя как последний. Губы дрожали, горло сжималось. Как настоящий джентльмен. Дима лениво усмехнулся и, прищурившись, добавил. «Надеюсь, ты хорошо запомнила эту ночь, потому что я точно запомню». Бежать. Я не помнила, как выскочила в коридор, как нарыла свою джинсовку в прихожей, дрожащими руками пытаясь застегнуть пуговицы. Мне нужно было уйти, уехать, исчезнуть. Я не могла оставаться здесь ни секунды. Дом отдыха, который снял Дима и его друзья, находился совсем неподалеку от города. Поэтому такси стоило сущие копейки. Правда, это были мои последние копейки. Оставив мелочь на автобус до деревни, я влетела по ступенькам общежития внутрь, даже не обратив внимания на вахтершу, к которая окатила меня недовольным взглядом. Не до нее сейчас. Я дрожала, вся, ноги, руки, губы. В груди пульсировала боль, такая сильная, что, казалось, меня рвет изнутри. Я верила. Он был таким настоящим, таким искренним. Он держал меня за руку, он шептал мне в темноте, что я особенная. А я? Я была просто шуткой, объектом насмешек. Со злостью запихивала свои вещи в сумку, роняя злые слезы. Господи, да я же позволила этому отребью стать моим первым. Какая же дура! И куда теперь? Что будешь делать, Юля? Сбежишь и профукаешь шанс, который с таким усердием выгрызала у судьбы? Нет, но сейчас мне нужно было время. Дверь в комнату распахнулась, и в поле зрения мелькнула Лера, моя соседка по комнате. «Боже, Юль, ты чего?» Я не могла говорить, могла только рыдать. Оттолкнув сумку в сторону, я рухнула на кровать, которая спружинила под моим весом, и зарыдала в голос, закрыв лицо ладошками. Лера вздохнула, опускаясь рядом. «Господи, неужели ты правда повелась?» Я резко подняла голову. «Повелась? Ты знала?» Голос дрожал. Слезы текли по щекам. Лера пожала плечами. «Ну да, все знали». «И ты мне ничего не сказала?» Она фыркнула, покручивая прядь волос на палец. «Юль, ну серьезно, ты же сама на это пошла». Внутри меня что-то взорвалось. «Ты могла меня остановить, предупредить?» Лера закатила глаза. Я не нанималась спасать глупых деревенских простушек от того, на что они как бабочки летят сами. Я осеклась. Глупая деревенская простушка. Я медленно поднялась на ноги. Я не могла поверить в то, что это происходит со мной. Нет, я понимала, что за пределами нашей деревушки много всякого, но чтобы такая гниль... К такому я была категорически не готова. «Ладно». Мой голос звучал неожиданно ровно. «Я уезжаю». Лера вздохнула, явно ожидая чего-то подобного. «Как скажешь, только зря ты. Все посмеются и забудут. Максимум недели две, ну месяц. Если хочешь тут доучиться, придется научиться справляться с подобным. Быть умнее». Она отвернулась, мгновенно потеряв ко мне интерес. А я продолжила собирать вещи. «Домой, к бабушке». Туда, где всегда тепло и никто не предаст.